Глава 13. Доехав до пансионата, Эркюль Пуаро вышел из такси. Открывший ему дверь Жеронимо встретил его как старого друга. Поскольку в холле стоял констебль, Жеронимо провел Пуаро в столовую и закрыл дверь. «Ужасно, ужасно!» — шептал он, помогая Пуаро снять пальто. «Полиция! Здесь все время! Все задают вопросы, ходят туда, ходят сюда, смотрят шкафы, ящики, ходят даже... Кухня Марии. Мария очень сердитая. Она говорила, она хочет бить полицейский скалка. Но я говорил, лучше не надо. Я говорил, полицейский не любит, когда его бьют скалка. И они будут нам делать еще хуже, если Мария его бьет». «Вы очень разумный человек», — одобрительно сказал Пуаро. «А миссис Хаббард сейчас свободна? Я вас веду к ней». «Погодите», — остановил его Пуаро. «Помните, однажды в доме исчезли лампочки?» «О, да, конечно. Но прошло много времени. 1, 2, 3 месяца». «А где именно исчезли лампочки?» «В холл. И, кажется, гостиная. Кто-то решил посветить. Взял все лампочки». «А вы не помните, когда точно это произошло?» Жеронимо приложил руку к колбу и погрузился в задумчивость. «Не помню», — сказал он. «Но, кажется, это было, когда приходил полицейский в феврале». «Полицейский? А зачем он приходил?» «Он хотел говорить с миссис Николетти, со студенты. Очень плохой студент. Пришел из Африки, не работал. Ходил на бирже труда, получал пособие, потом находил женщина. И она ходила с мужчиной для него. Очень-очень плохо. Полиция это не любит. Это было, кажется, в Манчестер. Или Шеффилд. Поэтому он убежал, но полиция приходила и говорила с миссис Хаббард. Она сказала, что он тут долго не жил, потому что она его не любила и прогоняла». «Ясно. Они, значит, пытались его выследить?» «Не понимаю. Они его искали?» «Да-да, правильно. Они находили его и садили в тюрьму, потому что он делал женщина-проститутка, а делать женщина-проститутка нельзя. Здесь хороший дом, здесь такое не занимаются». «И полиция пришла как раз в тот день, когда пропали лампочки?» «Да, потому что я включал, свет не горел. И я пошел в столовую, а там тоже нет лампочки. Я смотрел ящики здесь, где запас, и видел, что они попадались. Поэтому я спускался в кухню и спрашивал Марию, если она знает, где запас, но она была сердита. Потому что она не любит полицию, и она говорила, что лампочки — не ее работа. И поэтому я приносил свечи». Идя за Жеронимо по лестнице, Пуаро размышлял над его рассказом. Миссис Хаббард была усталой и встревоженной, но, увидев Пуаро, радостно оживилась. Она тут же протянула ему листок бумаги. «Я постаралась вспомнить как можно точнее, что зачем идет, но на 100% не ручаюсь. Очень трудно воссоздавать ход событий, когда прошло столько времени». «Я вам глубоко благодарен, мадам. А как себя чувствует миссис Николетис?» «Я дала ей успокоительное и надеюсь, что она заснула. Она устроила жуткий скандал, услышав об обыске. Отказалась открыть буфет, и инспектор взломал дверцу. Представляете, оттуда выкатилась масса бутылок». «Ха-ха-ха!» — вежливо посочувствовал Пуаро. «Теперь мне многое стало понятно», — сказала миссис Хаббард. «Просто удивительно, как я раньше не догадалась. Ведь я видела столько пьяниц в Сингапуре. Но, думаю, вас это мало интересует». «Меня все интересует», — ответил Пуаро. Он сел и взял в руки листок, который протянула ему миссис Хаббард. «Ага!» — почти тут же воскликнул он. «Значит, сначала исчез рюкзак». «Да, это была пустяковая пропажа. Но я совершенно точно помню, что она произошла до кражи украшений и всего прочего. В доме царила тогда суматоха, у нас были неприятности из-за одного африканского студента. Он уехал за день или за два до того, и, помнится, я решила, что он испортил рюкзак, желая отомстить. Он причинил нам довольно много хлопот». «Да, Жеронимо мне рассказывал. К вам, кажется, наведалась полиция». «Верно. К ним пришел запрос из Шеффилда или Бирмингема, точно не помню. История вообще-то скандальная. Африканец добывал деньги нечестным путем. Потом его привлекли к суду. Он прожил у нас всего 3 или 4 дня. Мне не понравилось его поведение, и я сказала ему, что комната забронирована, и ему придется съехать. Я совсем не удивилась, когда потом к нам пришла полиция. Конечно, я понятия не имела, куда он делся, но в конце концов его нашли. Это случилось после того, как вы обнаружили рюкзак? Вроде бы да. Сейчас трудно вспомнить. Дело было так. Лен Бейтсон собрался путешествовать автостопом, но не мог отыскать рюкзак и поэтому переполошил весь дом. Потом, наконец, Жеронимо нашел рюкзак. Кто-то разрезал его на куски и засунул за котел в котельной. Это было так странно. Странно и бессмысленно, месье Пуаро. Да, — согласился Пуаро. Странно и бессмысленно. Он поразмыслил и спросил. Скажите, а лампочки, электрические лампочки, исчезли в тот же самый день, когда к вам нагрянула полиция? Так, по крайней мере, сказал мне Жеронимо. Точно не помню, но, кажется, да. Потому что я спустилась вниз с инспектором полиции. Мы пошли в гостиную, а там горели свечи. Мы хотели узнать у Акибомбо, не сообщил ли ему тот африканец, где он собирается поселиться. А кто еще был в гостиной? Да, по-моему, почти все. Дело было вечером, часов в 6. Я спросила у Жеронима, почему не горит свет, а он ответил, что лампочки исчезли. Я поинтересовалась, почему он не вкрутил новый, а он сказал, что у нас не осталось в запасе ни одной. Ох, разозлилась же я тогда. Я ведь решила, что кто-то глупо, бессмысленно пошутил. Я восприняла это именно как шутку. И меня удивило, что в доме нет запасных лампочек. Мы обычно покупаем сразу по многу. Лампочки и рюкзак, — задумчиво повторил Пуаро. Но мне до сих пор кажется, — сказала миссис Хаббард, — что Селия не имела отношения ни к рюкзаку, ни к лампочкам. Помните, она упорно твердила, что не прикасалась к рюкзаку. Вы правы. А потом, в скором времени, начались кражи, да? Господи, мсье Пуаро, вы не представляете, как трудно сейчас вспомнить. Так, дайте сообразить. Дело было в марте. Нет, в феврале, в конце февраля. Да, кажется, Женевьев сказала, что у нее пропал браслет числа 20-го, 25-го, через неделю после истории с лампочками. И потом кражи стали совершаться регулярно. Да. А рюкзак принадлежал Лену Бейтсону? Да. И он очень рассердился. «Не судите его слишком строго», — с легкой улыбкой сказала миссис Хаббард. «У Лена Бейтсона такой характер. Он очень добрый, великодушный, терпимый, но при этом импульсивный и вспыльчивый мальчик». «А какой у него был рюкзак?» «Самый обыкновенный». «А вы не могли бы показать мне похожий?» «Конечно. Кажется, у Колина есть такой же. И у Нигеля. Да и у самого Лена тоже, ведь он купил себе новый». «Студенты обычно покупают рюкзаки в лавке на нашей улице, в самом конце. Там продаются хорошие вещи для туристов, всякое снаряжение, шорты, спальные мешки, и все очень дешево, гораздо дешевле, чем в больших универмагах. Пойдемте посмотрим на рюкзак». Миссис Хаббард любезно провела его в комнату Колина Макнаба. Колина не было, но миссис Хаббард сама открыла шкаф, нагнулась и вытащила рюкзак. «Вот, пожалуйста, мсье Пуаро, пропавший был точь-в-точь такой же». «Разрезать его нелегко», — пробормотал Пуаро, разглядывая рюкзак. «Тут маникюрными ножницами не обойдешься». «О, что вы, конечно, дело это не женское. Тут нужна сила и недюжинная». «Вы правы». «Ну, а потом, когда нашли шарф Валери, тоже изрезанный на куски, я подумала, что у кого-то не все в порядке с психикой». «Нет, да нет», — сказал Пуаро. «По-моему, вы ошибаетесь, мадам». «Сумасшествием тут и не пахнет. Я думаю, что некто действовал вполне осмысленно и целенаправленно. У него, так сказать, был свой метод». «Я полностью полагаюсь на ваше мнение, мсье Пуаро», — сказала миссис Хаббард. «Могу лишь сказать, что мне это не по душе. Насколько я могу судить, большинство наших студентов — хорошие ребята, и мне очень грустно думать». Он выглянул в окно, посмотрел в садик, а потом, попрощавшись, миссис Хаббард ушел. Он направился вперед по Хикари-Роуд, дошел до угла и двинулся дальше. Он легко узнал магазинчик, о котором говорила миссис Хаббард. В витринах были выставлены корзинки, рюкзаки, термосы, шорты, ковбойки, тропические шлемы, палатки, купальники, велосипедные фары, фонари. Короче говоря, все необходимое для молодежи, увлекающейся спортом и туризмом. На вывеске стояло имя Хикса, а вовсе не Маберли и не Келсо, отметил про себя Пуаро. Хорошенько рассмотрев витрины, Пуаро вошел в магазин и сообщил, что ему нужен рюкзак для племянника. Он занимается туризмом, вы понимаете, — сказал Пуаро, стараясь как можно больше коверкать английский язык. Он ходит ногами с другими студентами, и все, что ему надо, он носит на спине. А когда видит машины или грузовики, которые ездят мимо, он, как это, голосует. Хозяин магазинчика, услужливый и рыжеватый человечек, быстро сообразил, о чем речь. — А, понятно, автостоп, — сказал он. — Но сейчас вся молодежь ездит автостопом. Автобусы и железные дороги терпят большие убытки. А многие из ребят объездили автостопом всю Европу. Значит, вам нужен рюкзак. Какой? Обычный? — Я так понимаю. — Да. — А у вас много рюкзаков? — Как вам сказать, у нас есть пара суперлегких для девушек, но наибольшим спросом пользуются эти. Они хорошие, вместительные, прочные. Простите за нескромность, очень дешевые. Он положил на прилавок брезентовый рюкзак, точно такой же, какой Пуаро видел в комнате Колина. Пуаро повертел его в руках, задал пару пустых вопросов и, в конце концов, выложил на прилавок деньги. — У нас их хорошо берут, — сказал человечек, упаковывая покупку. — Здесь живет много студентов, да? — Совершенно верно. У нас прямо студенческий городок. — Кажется, и на Хикори-Роуд есть пансионат. — О, да. На кое-кто из молодых людей уже приобрел мои рюкзаки. И девушки, кстати, тоже. Ребята обычно приходят ко мне перед поездкой. А у меня гораздо дешевле, чем в больших магазинах. Я так им и говорю. Ну вот, сэр, уверен, что ваш племянник останется доволен. Пуаро поблагодарил его, взял сверток и ушел. Но не прошел он и двух шагов, как кто-то хлопнул его по плечу. Это оказался инспектор Шарп. «Вы-то как раз мне и нужны», — сказал Шарп. «Ну как, закончили обыск?» «Закончить и закончил, но ничего особенного не нашел. Знаете, тут есть вполне приличное кафе, где можно перехватить сэндвич и выпить кофе. Если вы не очень заняты, то пойдемте со мной, мне нужно с вами поговорить». В кафе почти никого не было. Только двое мужчин несли свои тарелки и чашки к маленькому столику в углу. Шарп рассказал о своих беседах со студентами. «Улики есть только против юного Нигеля, но зато какие, целых три пузырька с ядами. Однако он вроде бы ничего не имел против Селии Остина, и потом, будь он действительно виновен, вряд ли бы он стал так откровенничать». «Но кто-то другой мог?» «Да. Надо же додуматься, держать яд в комоде, идиот». Потом Шарп рассказал о разговоре с Элизабет Джонстон. «Если она не лжет, и Селия действительно ей что-то говорила, то это очень важно». «Очень», — кивнул Пуаро. Инспектор повторил слова Селии. «Завтра я буду знать гораздо больше». «Но до завтра бедняжка не дожила. А что вы нашли при обыске?» «Да были кое-какие неожиданности». «Какие же?» «Элизабет Джонстон, член Компартии. Мы нашли ее билет». «Вот как? Интересно», — задумчиво произнес Пуаро. «Неожиданно, правда?» — сказал инспектор. «Я сам никогда бы не поверил, если бы не побеседовал с ней вчера. Элизабет — девушка незаурядная». «Да, такие люди для партии неоценимы», — сказал Эркюль Пуаро. «У нее недюжинный ум». «Ее членство в партии меня заинтриговало потому», — сказал инспектор Шарп, «что она никак не выражала своих политических пристрастий. Она не афишировала своих взглядов на Хикори Роуд. Думаю, к делу Селии Остин это не относится, но все равно любопытно». «А что вы еще обнаружили?» Инспектор пожал плечами. «У Патрисии Лейн в ящике комода лежал платок, сильно перепачканный зелеными чернилами». «Зелеными? Стало быть, Патрисия Лейн залила конспекты Элизабет Джонстон, а потом вытерла руки платком?» «Но наверняка...» «Наверняка она не думала, что подозрения падут на ее драгоценного Нигеля», — подхватил инспектор. «Невероятно. Впрочем, платок могли ей подбросить». «Вполне». «А что еще?» «Что еще?» Инспектор Шарп на мгновение задумался. «Отец Лена Бейтсона лежит в психиатрической больнице в Лонгвисбейл. Ну, конечно, при чем тут убийство с Элли? И все же отец Лена психически болен. Возможно, это ни при чем, как вы изволили выразиться, но взять сей факт на заметку явно стоит. Интересно, какое конкретно у него заболевание?» «Бейтсон — милый юноша», — сказал Шарп. Но, конечно, он чересчур вспыльчив. Пуаро кивнул и вдруг живо припомнил слова Селии Остин. «Рюкзак я не трогала, но наверняка его изрезали в порыве злости». «Откуда она знала? Может, она видела, как Лен Бейтсон кромсал рюкзак?» Он вновь взглянул на инспектора, который продолжал, усмехаясь. «А у мистера Ахмеда Али ящики были забиты порнографическими журналами и открытками, так что понятно, почему он взбеленился, узнав об обыске». Многие студенты выражали недовольство. У кое-кто был против. С француженкой случилась истерика, а индус Чандралал угрожал международным скандалом. Среди его вещей мы обнаружили несколько политических брошюр антиправительственного содержания, а у одного африканца весьма зловещие сувениры и фетиши. И при обыске вскрываются совершенно неожиданные свойства человеческой души. Вы, наверное, слышали о буфете миссис Николетис? Мне рассказывали. Инспектор Шарп ухмыльнулся. В жизни не видел столько бутылок из-под бренди. Она чуть с ума не сошла от ярости. Он рассмеялся, но вдруг посерьезнел. «Однако того, что нам нужно, мы не нашли», — сказал он. «Никаких фальшивых документов». «Ну, вряд ли фальшивый паспорт будет храниться на виду. Скажите, а вам не доводилось наведываться на Хикори-Роуд по каким-нибудь паспортным делам? Примерно в последние полгода?» «Нет, но я приходил по другим делам». Он подробно перечислил свои визиты на Хикори-Роуд. Пуаро слушал его, наморщив лоб. «Однако к нашему делу это не имеет отношения», — закончил инспектор. Пуаро покачал головой. «События устраиваются в стройный ряд только тогда, когда их рассматриваешь с самого начала». «А что, по-вашему, было тут началом?» «История с рюкзаком», — негромко произнес Пуаро. «Все началось с рюкзака».